Заплати налоги и сиди спокойно. После бойни в день Святого Валентина Аль Капоне стал любимцем газетчиков, но созданная ими же невероятная реклама королю преступного мира в конце концов сослужила гангстеру дурную службу. Обстоятельствами убийства в Чикаго заинтересовался сам президент Герберт Гувер, отдавший приказ всем спецслужбам вплотную заняться Аль Капоне. «Я хочу, чтобы этот парень оказался в тюрьме». Эта фраза президента, обращенная к министру финансов Эндрю Меллону, сыграла роль спускового крючка. Меллон решил атаковать Капоне с двух сторон. Во-первых, искать доказательства нарушения им сухого закона, а во-вторых, налогового законодательства. Что касается налогов, то еще за два года до бойни в день Святого Валентина был создан судебный прецедент, позволявший подстраховаться на случай, если на алкогольном фронте существенных успехов достичь не удастся. Война против организованной преступности велась и до Капоне. Но редко кто из главарей гангстерских синдикатов отправлялся за решетку. Туда в основном попадали рядовые исполнители. Об организаторах знала вся страна, но весомых доказательств, с которыми можно было идти в суд, у ФБР чаще всего не хватало. Свидетелей либо убирали, либо запугивали. Ситуация в корне изменилась в 1927 году, когда при рассмотрении в Верховном суде рутинного дела о контрабанде спиртным судья неожиданно поставил в вину подсудимому то, что он не указал в налоговой декларации доходы, полученные, кроме всего прочего, и от своего нелегального бизнеса. Это странное на первый взгляд решение, кто ж будет добровольно против себя свидетельствовать, не было неконституционным. По закону граждане США обязаны платить налоги абсолютно со всех видов дохода. Под последним понимается даже любое увеличение суммы на банковском счете, а также доход от нелегальной деятельности. Впрочем, налоговиков источники доходов не интересуют, в отличие от полиции, ФБР, прокуратуры. Но если доказано увеличение состояния налогоплательщика за истекший фискальный год, а в налоговой декларации этот факт не отражен, нарушителя привлекают к уголовной ответственности за неуплату налогов. Иначе говоря, американец, занятый нелегальной деятельностью, может сколько угодно уходить от преследований ФБР и полиции, но не от налогового ведомства. Достаточно проследить его траты за тот же год, после чего проверить, совпадают ли затраченные средства с декларированными. Налицо ситуация меж двух огней. Заплатишь все положенные налоги, в частности, по нелегальной коммерческой деятельности, налоговики отстанут, но тобой тут же займутся ФБР и прокуратура. Станешь помалкивать о нелегальном бизнесе, отстанут эти, если нет серьезных доказательств для передачи дела в суд, но та же налоговая полиция скрупулезно проверит все твои банковские счета и траты, и тогда жди повестки уже по налоговым делам. Во времена Капоне все это было внове. К тому же сам он, как и подавляющее большинство американцев, отказывался верить, что человека можно осудить за неуплату налогов с доходов от нелегального бизнеса. Оказалось, можно. Роль главного загонщика в образцово-показательной охоте на врага общества номер один была поручена энергичному и фанатично преданному делу специальному агенту Министерства финансов, говоря современным языком, сотруднику налоговой полиции, Элиоту Нессу. Подвиги, сколоченные им группы таких же законников-энтузиастов, получивших прозвище «неприкасаемые», увековечены в многочисленных романах, фильмах и телесериалах. Несс начал осаду империи Капоне с обходного маневра. Его люди провели тщательное расследование того, действительно ли Капоне был болен, когда отказался явиться для показаний в суд. Обнаружить симуляцию не составило труда. Прикованный к постели, позволял себе посещать скачки в Майами и прошвырнуться на Багамы. Неуважение к суду в США — серьезное правонарушение. Как только после многомесячных проволочек и переносов слушаний Капоне все же явился для дачи показаний, его арестовали прямо в зале суда. Королю гангстеров грозил год тюрьмы и штраф в $1000, однако в итоге судья отпустил Капоне под залог. Но это было лишь первое предупреждение. Вскоре последовал еще один арест, и снова по мелочи. Капоне вместе с телохранителем задержали за ношение незарегистрированного оружия. На этот раз гангстер решил не искушать судьбу и вместе с подельником явился в суд, где каждого приговорили к году лишения свободы. Из них Капоне отсидел лишь 9 месяцев, после чего был выпущен на свободу за примерное поведение.